Глава 75. Исходная. За попытку сфабрить спрут кос без баша тебе руки оторвут. Хуже, чем запечать детали для превращения винтовки в автомат, хуже, чем залепку большей части наркотиков. Флинн не ожидала увидеть такой костюм, кроме как на экране, и уж тем более не думала когда-нибудь такой надеть. На задворках у Пикета было неестественно тихо. Флинн все ждала, что сейчас поднимется крик, стрельба, завоет сигнализация. Ничего. Только хруст гравия под колесами квадроцикла. Электрического, такого нового, что еще чувствовался запах, куплен, наверное, на часть выигрыша в лотерею или на клентонские деньги. Такой мощный, что, поставь на него грейдерный отвал, выровнял бы дорогу, как нечего делать. Через фабричные багажные крепления протянули канат, чтобы удобнее держаться. Колеса скелетные, не пневматические, на гравии были как у горного велосипеда, а как только Бертон свернул с дороги, расширились. По траве они шуршали уже совсем тихо. «Мэйкон?» — спросила Флинн, неуверенная, что он ее слышит. «Здесь!» — отозвался комар в ухе. «Погоди, вытащим тебя, поговорим». Флинн не видела, куда они едут. Ее комбинезон, та часть, через которую предполагалось смотреть, почти упирался в спину Бертона, и оба спрут-косы без остановки пытались симулировать друг друга. От мельтешения искаженных шестиугольников рябило в глазах, и голова шла кругом. В чудесах науки такое показывали. Наконец Бертон затормозил, выключил мотор, спрыгнул с квадроцикла, дернул липучку у себя, потом ухватился за костюм Флинн возле шеи, потянул с хрустом ночной воздух в лицо. Бертон стиснул ее руку у плеча, шепнул «легкий лед». Флинн едва слышала его через затычки, вынула одну, левую, на оранжевом шнурке. «Не вытаскивай», — сказал Бертон, — «может быть громко». Вталкивая затычку обратно, Флинн повернула голову и увидела за спиной Бертона в тени металлической будки Коннора в анимешном протезе с щиколотками шире ляжек. Нет, не Коннора. Торс и обе руки были такие, будто в полартековские ползунки напихали пластилина комками. И, как заметила она, подойдя ближе, для полной бредовости нацепили на место головы резиновую маску президента Гонсалес. Знаменитые шрамы от прыщей, кратеры на широких скулах. Флинн заглянула в прорези глаз — ничего. Из-за протеза, держа булпап под мышкой, вышел Карлос весь в черном, черная лыжная шапка до бровей, на глазах черные контактные линзы ночного зрения. У Бертона под расстегнутым спрут-косом тоже все было черное. «Нужен твой кос для нашего приятеля», — сказал Карлос. Флинн дала костюму съехать на землю и вышагнула из него. Мельтешение шестиугольников сразу исчезло, сменилось травой. Карлос поднял спрут-кос, расстегнул молнии с липучками и повесил его на высокий рюкзак за спиной у протеза. Бертон пристроил свой спереди, так что маска Гонсалес теперь смотрела между незастегнутыми полами. Бертон и Карлос, хрустя липучками, принялись соединять комбинезоны между собой, так чтобы не было взаимной эмуляции с мельтешением. По спрут материи пробегали черные вихри, отражение их черной одежды, но едва Бертон с Карлосом закончили и отступили в сторону, протез полностью слился с тенью за будкой. «Пошел!» — скомандовал Бертон кому-то, кого здесь не было. Протез шагнул из тени, только маска и ноги ниже щиколоток, а между ними будто пустота. Как сбой в глючной игре. Где-то на костюме по-прежнему была кровь охранника с поводком, но Флинн уже не помнила его лица. Протез сделал второй шаг, третий. Та же походка, какой Коннор подходил к холодильнику, но вся фигура наклонена вперед под весом рюкзака. Шлеп, шлеп, косолапа, гравию. Теперь Флинн уже не видела маску. Протез шкандыбал назад к залитому светом прожекторов уродливому дому Пикета. «Что вы делаете?» — спросила Флинн у Бертона. Тот поднял палец к губам, залез на квадроцикл, сделал ей знак, чтобы села за ним. Карлос устроился позади Флинн, ухватился за канат, и Бертон покатил по траве прочь от гравийной дороги. У Пикета, оказывается, было поле для гольфа с гаражами для машинок. Выглянула луна, колеса тихо шуршали по ровной земле, покрытые не то полимером, не то генно-модифицированным газоном. Енот застыл в темноте, только его голова поворачивалась, провожая квадроцикл взглядом. За полем для гольфа начался подъем, нескошенный луг с редкими тропами, коровьями или лошадиными. Флинн различила впереди что-то белое, Потом поняла, что это все та же ограда на другом отрезке дороги. Когда они подъехали ближе, две фигуры в черном подбежали, подняли секцию и сдвинули ее в сторону. Бертон, не сбавляя скорости, выкатил через эту дыру на асфальтовую дорогу, которую округ на деньги Пикетта содержал в таком отличном состоянии, и погнал дальше. Примерно мили и дальше возле большого белого автомобиля ждал Томми в черной куртке и шлеме с эмблемой управы шерифа. Бертон затормозил рядом с ним. «Флинн, ты как?» — спросил Томми. «Вроде нормально. С тобой ничего не сделали?» Он смотрел так, будто хочет увидеть ее насквозь. «Нет». По-прежнему, глядя внутрь нее, «мы отвезем тебя домой». Бертон спрыгнул с квадроцикла, перешел на другую сторону дороги, встал спиной к ним и зажурчал. Флинн тоже слезла. Карлос передвинулся на водительскую часть седла, взялся за руль, завел мотор, развернул квадроцикл и уехал в темноту еще до того, как Бертон закончил писать. Видимо, забрать двух других ребят. Томми открыл пассажирскую дверцу, и Флинн села в машину. Томми обошел автомобиль, открыл дверцы слева, сел за руль. Бертон плюхнулся за ним, и оба закрыли свои дверцы. «У тебя правда все нормально, Флинн?» — опять спросил Томми, глядя на нее. Она захлопнула свою дверцу. Томми завел машину. Некоторое время они ехали в темноте не туда, куда укатил Карлос, а в противоположную сторону. Потом Томми включил фары. «Пикетт мудак», — сказала Флинн. «Не новость», — ответил Бертон. «Это был Райс. Пикетт обещал убить его, если не привезет меня. Сказал, без баши найдут его где угодно. Я так и прикинул», — сказал Бертон. Флинн не хотелось обсуждать ни Райса, ни то, что они тут затеяли. Говорить с Майконом через комара тоже не стоило, чтобы не отвлекать Томми от ночной дороги. Так что Флинн просто ехала и ехала. Все недавние события казались сном, но таким, от которого она еще не проснулась. Машина была уже почти в городе, когда Бертон сказал кому-то, кого здесь не было, «давай». Позади вспух огромный огненный шар, тень от машины протянулась далеко вперед, и только потом до них долетел звук. Флинн подумала, что можно было бы рассчитать мили, как по разнице между молнией и ударом грома. «Черт!» — сказал Томми, сбрасывая скорость. «Что вы такое устроили?» «Ну, иногда лепилы по неосторожности взлетают на воздух», — ответил Бертон с заднего сиденья. Томми, молча глядя на дорогу, прибавил скорость. Флинн надеялась, что Райс, как отъехал от дома Пикетта, так и не остановился, что он уже где-нибудь в другом штате. Задавать вопросы Бертону не хотелось. «Хочешь кофе, Флинн?» — спросил, наконец, Томми. «Спасибо, для меня уже поздновато», — ответила она. Голос был чужой. Какой-то девушке, с которой ничего этого не произошло. И тут Флинн разревелась.